С поста опять звонили по телефону, и приходило начальство знакомиться с уликами. Когда появился, наконец, сам доктор, они посмотрели на него так, как будто это он все устроил, или, по крайней мере, разрешил, или простил. Он бледнел и дрожал под их взглядами. Ясно было, что он уже слышал почти обо всем, но старшая сестра рассказала ему еще раз в подробностях, медленно и громко, чтобы мы тоже слушали. Слушали как надо, на этот раз серьезно, не шушукаясь и не хихикая. Доктор кивал, теребил очки, хлопал глазами, такими влажными, что казалось, он ее обрызгает. Под конец она рассказала о Билли. По нашей милости он пережил трагедию. «Я оставила его у вас в кабинете. Состояние его такое, что вам надо немедленно с ним поговорить. Он перенес ужасные страдания. Мне страшно подумать, какой вред причинен несчастному мальчику». Она подождала, пока доктору тоже не стало страшно. «По-моему, вы должны пойти к нему и поговорить. Он очень нуждается в сочувствии. На него смотреть жалко». Доктор опять кивнул и пошел к кабинету. Мы провожали его глазами. «Мак», — сказал Сканлон, — «ты не думай, что мы этой ерунде поверили, слышишь? Дело худо, но мы знаем, кто виноват. Тебя мы в этом не виним». «Да», — сказал я, — «тебя никто не винит». И захотелось себе язык вырвать. Так он на меня посмотрел. Он закрыл глаза и обмяк в кресле, словно чего-то ждал. Хардинг встал, подошел к нему, хотел что-то сказать, и только открыл рот, как в коридоре раздался вопль доктора и вбил во все лица одинаковый ужас и догадку. «Сестра!» — завопил он. «Боже мой, сестра!» Она побежала, и трое санитаров побежали туда, где еще кричал доктор. А из больных никто не встал. Нам оставалось только сидеть и ждать, когда она вернется в комнату и объявит о том, без чего мы знали, дело уже обойтись не может. Сестра подошла прямо к МакМёрфи. «Он перерезал себе горло!» Она подождала, что он ответит. МакМёрфи не поднял головы. «Билли открыл стол доктора, нашел там инструменты и перерезал себе горло. Бедный, несчастный, непонятый мальчик убил себя. Он и сейчас сидит в кресле доктора с перерезанным горлом». Она опять подождала, но МакМёрфи все равно не поднял головы. «Сперва Чарльз Чесвик, а теперь Уильям Бибет. Надеюсь, вы, наконец, удовлетворены? Играете человеческими жизнями, играете на человеческие жизни, как будто считаете себя Богом». Она повернулась, ушла на пост и закрыла дверь, оставив за собой пронзительный, убийственно-холодный звук, который рвался из трубок света у нас над головами.